Теремок сказок. Присказка. В прежние времена на Руси были люди разные. Почитали они свой род и своих светлых богов, но ведали, что и темные силы могут влиять на них и на все мироустройство. В русских сказках приоткрывается частичка таких знаний. Один из темных героев сказок – это Кощей. Но кто же он? Из сказов мы знаем, что Кощей – это бес. И бес этот смертный. Благодаря своему чародейству, хитрости, силе, Кощей сумел проникнуть из мира Навного в мир Яви и обрести тело смертное – кости. Оттого и Кощей. Имея тело, этот бес мог творить много злодеяний в мире Яви, но мало ему было. Он хотел закрепиться в этом мире. Похищал он дев земных, женился на них. Рождались у Кощея дети, имеющие черты характера отца своего. Но бес, пришедший в наш мир, получил только тело смертное, но не имел души, способной проживать множество кругов жизни, воплощаться в потомках рода своего. Дети его были тоже бездушные. Задумал Кощей получить душу и возможность воплощаться на земле, но знал он, что нужна ему не обычная дева, а особенная. Василиса Премудрая знала много хитрости и премудрости, поэтому всеми силами Кощей старался похитить ее. Отец Василисы Премудрой, чтобы уберечь дочь, спрятал ее в зачарованной лягушачьей шкурке. Прожив в которой 3 года, Василиса бы не попала под власть Кощея. И он бы не смог воплотить свои замыслы. Но когда шкурка сгорела, с ней исчезли и защитные чары. Василиса оказалась в царстве Кощея. На помощь Василисе устремился Иван-царевич. И задача его была не найти смерть Кощееву. Кощей был и так смертен. И рано или поздно бы покинул этот мир. А не дать бесу получить душу и возможность к повторному воплощению. Яйцо – это символ жизни, а не смерти. И именно в нем могла зародиться душа Кощея, соединившись с Василисой Премудрой. Иван-царевич не один пошел битвой на Кощея. Из сказки мы знаем, что ему помогали медведь, заяц, селезень и щука. Но кто же они? Известно, что каждое племя имело свое обозначение, свой символ, зависящий и от географического положения, и от особенностей жизни, быта, характерных воинских навыков людей. А сейчас и у каждого города есть свой герб. А если посмотреть на гербы более древних городов, то мы увидим, что медведь украшает гербы русских городов Ярославля, Новгорода, белорусского Сморгани, немецкого Берлина. Зайцы изображены на гербах русских городов Ковровка, Наково, белорусского поселка Копысь и баварского города Каль-на-Майне, а также литовской Сенцове. Селезень изображен на гербе городского поселения имени Воровского, это в Московской области. Утки на гербах города Чебоксары, муниципалитета Лобаньянс, Франция, герб коммуны Плайценхаузен, Германия. Щука также изображена на многих гербах. Это и Щукинская волость, Псковская область, Россия, и город Щучье, Курганская область, Россия, город Рыбник, Силезинское воеводство, Польша, герб коммуны Бедериц, Саксония, Германия. Конечно же, гербы менялись с течением времени, и эти города и поселения в их понимании не шли войной на Кощея. А вот военные дружины, собранные из тех мест, и имевшие на своих знаменах изображения медведя, зайца, селезня и щуки, помогали Ивану в битве. Иван-царевич победил Кощея. Поэтому в сказке и сохранился образ, что в яйце, символе жизни, спрятана смерть Кощеева. Но в мире яви остались дети Кощеевы, которые не имеют души, оттого могут проживать только один круг жизни и не могут накапливать знания и духовные ценности, не могут духовно расти из круга в круг. Кощеевы потомки могут накапливать только материальные блага и передавать их в наследство. Поэтому-то Кощей над златом чахнет. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Росли они не по дням, а по часам. И когда подросли, царь собрал сыновей и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, охота мне вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу и отвечают: «Так что ж, батюшка, благослови! За кого же нам посвататься?» «Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Сыновья поклонились отцу, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор. Подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор. Подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела так далеко, сам не знает куда. Вот он шел-шел и дошел до болота. Видит, в болоте сидит лягушка, подхватила его стрелу и держит. «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу», — говорит ей Иван-царевич. А лягушка ему отвечает: «Так ты меня замуж возьми, тогда я отдам. Как же так? Как же я тебя возьму в жены-то? Ты же лягушка». «Бери, знать, судьба твоя такая», — закручинился Иван-царевич. Но что делать? Делать нечего. Взял лягушку и принес домой. Царь сыграл три свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, среднего на купеческой, а Ивана-царевича на лягушке. Вот как-то раз позвал царь сыновей. «Хочу посмотреть, — говорит, — которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пусть сошьют мне к завтраму по рубашке». Сыновья поклонились отцу, пошли по домам. Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает его: «Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?» «Батюшка велел тебе к завтраму рубашку сшить», — а лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее». Иван-царевич лег спать. А лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. Ударила Василиса Премудрая в ладоши и крикнула: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, сшейте мне к завтрашнему утру такую рубашку, какую я у родимого батюшки видела». Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу скачет, а рубашка уж лежит на столе, завернута полотенцем. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал: «Угу, эту рубашку в черной избе носить. Средний сын развернул рубашку. Царь сказал: да в ней только в баню ходить. А Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златом, серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул: ну вот эта рубашка, в ней-то только в праздник ходить. Пошли большие братья по домам и судят меж собой: нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Не лягушка она, просто прикидывается. Вот царь опять позвал сыновей: пускай ваши жены испекут мне к завтраму хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает. Иван-царевич голову повесил, пришел домой. Лягушка его спрашивает: что закручинился? Надо к завтраму испечь царю хлеб, отвечает Иван. Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать. А утро вечера мудренее. А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку за дворенку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб. Лягушка хитра, она и это смекнула. Замесила квашню, печь сверху разломала, да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка Задворенко прибежала к царским невесткам, да все и рассказала. А те так же и стали делать. А лягушка прыгнула на крыльцо. Обернулась Василиса Премудрой, ударила в ладоши: мамки, няньки, собирайтесь, наряжайтесь, испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела. Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями, по бокам узоры печатные, сверху города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в полотенце и понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их жены-то пекли хлеб, как им бабушка Задворенко сказала. И вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына и от среднего сына, посмотрел и отослал на конюшню лошадей кормить. А как подал Иван-царевич хлеб, то царь сказал: вот это хлеб, только в праздник его есть. И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич домой, не весел и ниже плеч голову повесил, а лягушка по полу скачет. Ква-ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое? Как мне не горевать? Батюшка наказывал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям-то покажу? Лягушка и отвечает: не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, ты не пугайся, а скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет. Иван-царевич пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными. Стоят да над Иваном царевичем посмеиваются. А что же ты без жены пришел? Да хоть бы ты ее в платочке принес. Где ж ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил. Царь с сыновьями, с невестками и гостями сели за столы дубовые, за скатерти бранные пировать. Вдруг поднялся стук, гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, с мест повскакивали. А Иван-царевич говорит: не бойтесь, гости честные. Да это моя лягушонка в коробчонке приехала. Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях. И выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться, а Василиса Премудрая отпила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем жареным, да косточки за правый рукав бросила. Жены старших-то царевичей увидали ее хитрости. И давай тоже делать. Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла в пляс. Уж она-то плясала, всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Цари гости диву дались. А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. А одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. А в ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку и побежал домой. Нашел там лягушачью кожу и бросил ее в печь, сжег на огне. Василиса Премудрая возвращается домой. Хватилась, нет лягушачьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, ну что же ты наделал? Если ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай, ищи меня за 3 девять земель, в 30-м царстве у Кощея бессмертного». Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать жену свою, Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтаны стер, шапчонку дождик иссек. Попадается ему навстречу старый старичок. «Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь? Куда путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. А старый старичок ему говорит: «Ах, Иван-царевич, зачем же ты лягушачью кожу спалил? Ведь не ты ее надел, не тебе ее было и снимать. Ведь Василиса Премудрая хитрее, мудрее своего отца уродилась». Пришлось отцу схоронить Василису, и велел он ей 3 года прожить в лягушачьей шкурке. Но делать нечего. Вот тебе клубок. Куда он покатится, туда ты и ступай. За ним смело. Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, а Иван за ним идет. В чистом поле попадается Ивану медведь. Тут Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять. Пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел Иван-царевич и пошел дальше. Бежит заяц косой. Иван-царевич опять похватился, хочет в него стрелять. А заяц говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел Иван и зайца, пошел дальше. Подходит к синему морю и видит, на берегу, на песке лежит щука. Едва дышит и говорит Ивану: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море». Иван бросил щуку в море, пошел дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, а к лесу задом. Иван-царевич вошел в нее и видит: на печи, на 9-м кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос. «Зачем ты, добрый молодец, ко мне пожаловал?» – говорит ему баба-яга. «Дело пытаешь или от дела летаешь?» А Иван-царевич ей отвечает: «Ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане бы выпарила, тогда бы спрашивала». Баба-яга его в бане выпарила, накормила, напоила, в постель уложила. И Иван-царевич рассказал ей, что ищет жену свою, Василису Премудрую. «Знаю, знаю, – говорит баба-яга, – Твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладит. Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. И тот дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз бережет. Иван-царевич у Бабы-Яги переночевал, а на утро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич, видит, стоит, шумит высокий дуб. На нем каменный сундук, а достать его трудно. Вдруг, откуда ни возьмись, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал, разбился. Из сундука выскочил заяц и наутек вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко под небо. Глядь, на нее селезень кинулся, как ударит ее. Утка яйцо выронила, яйцо упало в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же теперь в море яйцо искать? Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, а сломал Иван-царевич у иглы конец. Пришлось Кощею и помереть. Вышел Иван-царевич Кощеевы палаты белокаменной. Выбежала Василиса Премудрая, поцеловала его в уста сахарные. Воротились Иван-царевич с Василисой Премудрой домой и жили долго и счастливо до глубокой старости. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.